Утром Гарри поехал в госпиталь Сити, ближний пригород, где были сосредоточены крупные медицинские центры Сент-Джуда. Он растерянно замер в толпе мужчин весом едва 80 фунтов в креслах-каталках и 500-фунтовых женщин в похожих на палатки платьях, запрудивших все подходы к зданию центра медицинского оборудования. Гарри готов был возненавидеть мать за то, что она послала его сюда, но понимал, насколько он счастливее Иннет, насколько свободнее, привилегированнее. Так что стиснуть зубы и вперед, уклоняясь от соприкосновения с туземцами, которые запасаются шприцами и резиновыми перчатками и рисками от кашля, впитывающими прокладками всех мыслимых форм и размеров, оптовыми упаковками открыток с пожеланиями выздоровления 144 открытки в комплекте, дисками с записями концертов для флейты, видеокассетами с упражнениями, сменными пластиковыми трубочками и емкостями. Их подсоединяли к твердому пластиковому оборудованию, вшитому в живую плоть. Помимо того, что в таких местах скоплялось множество человеческих тел, а Гарри человеческая плоть в больших количествах раздражала. Соприкосновение с болезнями было неприятно еще и потому, что хвори — удел низших классов. Пролы курят и десятками пожирают пропитанные жиром пончики. Женщины рожают от близких родственников, антисанитария, экологически опасные трущобы. Бедняки со всеми их недугами — особая разновидность человечества, с которой Гарри, по счастью, никогда не сталкивался, разве что в больнице или в таком вот медицинском магазине. Тупая, мрачная, жирная, терпеливо страдающая порода. Хроники — низший класс, и Гарри решительно предпочитал держаться от него подальше. Однако в Сент-Джуде Гарри преследовало чувство вины за кое-какие утаенные от Иннет обстоятельства, и потому он дал себе слово в течение 3 дней быть образцовым сыном. Совладав с отвращением, он пробился сквозь толпу убогих и коллег, вошел в просторный мебельный отдел центрального магазина медицинского оборудования и огляделся в поисках табурета, на который Альфред мог бы присесть, когда будет принимать душ. Из скрытых в стенах репродукторов лилась полная симфоническая версия маленького барабанщика, скучнейшей в мире рождественской песни. За зеркальными стеклами витрин искрилось морозное ветреное утро. Вокруг счетчика на парковке обмотался газетный лист, любовно отчаянно приник к нему. Навесы потрескивали, брызговики машин трепетали. Огромное разнообразие медицинских сидений и недугов, о которых они свидетельствовали, повергло бы Гарри в растерянность, если бы он не подходил к делу с эстетическими мерками. К примеру, почему обязательно бежевые? Почему медицинские изделия из пластика красят в бежевый или, в лучшем случае, в мрачно-серый цвет? Но почему не в красный, не в черный, не в болотный? Может, пластмассу красят в бежевый цвет, чтобы мебель использовалась исключительно в медицинских целях? Неужели производитель опасается, что люди начнут раскупать стулья для домашних надобностей, если сделать их чересчур красивыми? Вот так проблема. Чересчур большой спрос на вашу продукцию. Гарри покачал головой. Ну и идиоты же эти фабриканты. Он выбрал крепкий, приземистый алюминиевый табурет с широким бежевым сиденьем. Приглядел и надежную, бежевую, перекладину для душа. Цены, однако, заламывают, точно за сложную технику. Гарри отнес оба предмета на кассу, и приветливая уроженка здешних мест, вероятно, из бедной лютеранской семьи, парчевая блуза, прореженная челочка, подставила штрих-коды под лазерный луч и с провинциальной оттяжечкой сообщила Гарри, что алюминиевые стулья — отличная вещь. «Такие легкие, можно сказать, вечные», — сказала она. «Это для вашей матери или для отца?» Гарри было неприятно вторжение в частную жизнь. Он предпочел бы промолчать, но невольно кивнул. «Старичков наших начинает пошатывать в ванной. Полагаю, всех нас это ждет, верно? философски настроенная продавщица сунула карточку Амекс в прорезь автомата. «Приехали на праздники помочь родным?» «Знаете, для чего и вправду пригодился бы такой табурет», — сказал Гарри. «Чтобы повеситься, вот для чего. Вы так не думаете?» Улыбка на лице девушки увяла. «Не знаю». «Легкий, удобный. Оттолкнул и готово». «Распишитесь, пожалуйста, сэр». С трудом против ветра Гарри распахнул дверь выхода. Ветер нынче зубастый, насквозь прокусывает кожаную куртку. От Арктики и до Сент-Джуда нет достаточно высоких гор, чтобы сдержать этот ветер. Гоня машину на север, к аэропорту, низко висевшее солнце неотступно следовало за ним. Гарри прикидывал, не слишком ли жестоко обошелся с девчонкой. Может, и слишком. Но он испытывал сильный стресс, а в пору стресса человек имеет право действовать сурово. Разумеется, в отведенных себе границах. Он будет строго последователен в своих суждениях, в понятиях о том, что можно делать и чего нельзя, кем он готов быть, а кем не станет, и даже с кем стоит разговаривать, а с кем нет. Если невежественная и наглая девица из лютеранок проявляет инициативу в беседе, выбор темы остается за ним. И все же, будь девица посмазливее, Гарри обошелся бы с ней менее круто. Все в Сент-Джуде складывается так, что он непременно окажется виноватым. Но, сдавшись на милость Кэролайн, рука за эти месяцы благополучно зажила, большое спасибо, даже шрама почти не видно. Гарри примирился с мыслью о том, что в Сент-Джуде его будут считать негодяем. Когда заранее знаешь, что мать обвинит тебя в предательстве, как бы ты ни старался, пропадает всякое желание играть по ее правилам. Лучше установить собственные. Сделать все, чтобы сберечь душевное равновесие. В случае чего, притвориться, будто совершенно здоровый ребенок тяжко болен. На самом деле Джон и сам отказался от поездки в Сент-Джуд. Это предусматривалось условиями октябрьской капитуляции. Купив 5 неподлежащих возврату билетов в Сент-Джуд, Гарри заявил жене и детям, что приглашает в рождественскую поездку всех, но принуждать никого не будет. Кэролайн, Кейлеб и Аарон тут же громогласно отвечали «спасибо ни за что». Но Джона, еще помнивший бабушкино гостеприимство, сказал, что очень хотел бы поехать. Гарри ни разу не говорил Иннет, что Джона непременно приедет, но и не предупреждал ее, что внук может остаться дома. В ноябре Кэролайн купила 4 билета на представление фокусника Алана Грегариуса на 22 декабря и 4 билета на Короля Льва на 23 декабря в Нью-Йорке. «Если Джона останется, он поедет с нами», — пояснила она. «А уедет, Аарон и Кейлеб пригласят кого-нибудь из друзей». У Гарри на языке вертелся вопрос, с какой стати Кэролайн не купила билеты на следующую после Рождества неделю и не избавила малыша от мук выбора. Однако со времен октябрьской капитуляции супруги наслаждались вторым медовым месяцем, и хотя никто не оспаривал тот факт, что долг призывает Гарри на 3 дня в Сент-Джуд, домашнее блаженство всякий раз омрачалось легким облачком, когда Гарри заговаривал о предстоящей поездке. Чем больше дней удавалось прожить без упоминания об Ине до Рождестве, тем горячее Кэролайн отзывалась на ласки мужа, тем охотнее она и старшие сыновья принимали главу семьи в свою компанию, и депрессия отступала. Признаться, с того утра, когда Альфред упал в океан, о депрессии и помину не было. Помалкивать о Рождестве — невелика цена за семейную гармонию. Какое-то время обещанные Иннет развлечения и баловство перевешивали в глазах Джона приманку в виде Алана Грегариуса и Короля Льва. За обеденным столом Джона вслух мечтал о стране Рождества и о рождественском календаре, о которых столько рассказывала бабушка, и не обращал внимания на ухмылки и подмигивания Кейлеба с Аароном, может быть, искренне не замечал их. Однако Кэролайн все более откровенно поощряла старших мальчиков посмеиваться над бабушкой с дедушкой, обмениваться анекдотами насчет отсталости Альфреда. «Он называет видеоприставку Nintendo!» Насчет ханжества Инит. Она спрашивала, с какого возраста дети допускаются на представление. Насчет ее скопидомства. Осталось два бобовых стручка, и она завернула их в фольгу. А Гарри после капитуляции сам порой присоединялся к общему смеху. «Бабушка такая смешная, правда?» И в конце концов Джон усомнился в правильности своего выбора. В свои 8 лет мальчик подпал под тиранию крутости. Сперва он перестал заговаривать о Рождестве за столом, а когда Кейлиб со своей фирменной легкой усмешкой спросил, по-прежнему ли Джона мечтает увидеть страну Рождества, Джона умышленно грубым голосом ответил: «Наверное, ты и впрямь глупо. Куча толстяков в здоровенных машинах тащится по темному парку», — сказал Аарон. «И все говорят друг другу: замечательно, замечательно», — вставила Кэролайн. «Замечательно, замечательно», — подхватил Кейлиб. «Нехорошо смеяться над бабушкой», — попытался остановить их Гарри. «Никто не смеется над ней», — возразила Кэролайн. «Точно не смеемся», — сказал Кейлиб. «Просто в Сент-Джуде живут смешные люди, правда, Джона?» «Да, они действительно очень толстые», — признал Джона. В субботу вечером, за 2 дня до поездки, Джону после обеда стошнило, и его уложили в постель с небольшой температурой. К вечеру воскресенья аппетит Джона и цвет лица восстановились, и тогда Кэролайн выложила последний козырь. В начале декабря она подарила Аарону на день рождения дорогую компьютерную игру «Божий замысел 2», в которой игроки создавали существ, боровшихся за выживание в пределах единой экосистемы. Аарону и Кейлибу велено было потерпеть до конца школьных занятий. А теперь, когда они могли наконец опробовать игру, мать настояла, чтобы Джонни отдали микробов, потому что микробы процветают в любой экосистеме и никогда не проигрывают. В воскресенье, к концу дня, Джона мог думать только о своей армии смертоносных бактерий и о том, как утром он бросит ее в бой. Когда Гарри разбудил сына утром в понедельник и спросил, едет ли он в Сент-Джуд, Джона ответил, что предпочел бы остаться дома. «Дело твое», — сказал Гарри, — «но бабушка была бы тебе так рада». «А если мне будет не очень интересно?» «Гарантировать удовольствие никто не может», — ответил Гарри. «Но бабушку ты бы порадовал. Это я могу гарантировать». Лицо Джона затуманилось. «Можно подумать часок». «Ладно, ровно 1 час. Потом собираем вещи и едем». Но за час Джона с головой погрузился в «Божий замысел 2». Один штамм его бактерий ослепил 80% популяции маленьких копытных млекопитающих, созданных Аароном. «Можешь не ехать?» — подбодрила Джону Кэролайн. «Решать только тебе. Это твои каникулы. Никого не принуждают». «Я повторю тебе только одно», — сказал Гарри. «Бабушка тебя очень ждет». На лице Кэролайн проступило глубокое огорчение. Вот-вот хлынут слезы. Мало было неприятностей в сентябре. Жена молча поднялась и вышла из игровой комнаты. Джона ответил полушепотом. «Я бы лучше остался дома». В сентябре Гарри счел бы решение сына лишним примером того, как моральный долг терпит крах в столкновении с потребительской культурой, и это усугубило бы депрессию. Но он уже проделал этот путь и знал, что в конце ждет тупик. Он собрал свой чемодан и поцеловал Кэролайн. «Буду ждать тебя с нетерпением», — произнесла она. По совести говоря, Гарри не совершил ничего предосудительного. Он ни разу не обещал Иннет привезти с собой Джона. О болезни сына солгал лишь за тем, чтобы избавиться от пустых препирательств. И с той же благой целью, чтобы пощадить чувства Иннет, Гарри не стал упоминать, что за 6 биржевых дней после презентации 5000 акций Аксона, доставшиеся ему за 60 тысяч долларов, подросли в цене до 118 тысяч долларов. И тут он опять же ни в чем не провинился, но молчание казалось лучшей политикой, учитывая, сколь жалкий кусок Аксон уделил Альфреду. Теми же соображениями Гарри руководствовался, убирая во внутренний карман куртки некий маленький пакетик. С ясного неба на землю опускались самолеты, сверкая металлической обшивкой. Гарри пробивался в аэропорт сквозь заторы медлительного, как всегда, движения. Дни накануне Рождества были лучшими днями в году для аэропорта Сент-Джуда, целью его существования. Все гаражи были забиты, все подходы запружены людьми. Дениз, однако, явилась вовремя. Даже авиакомпании, словно сговорившись, помогали ей избежать неловкости и ничем не затруднить брата. Вот она стоит по семейной традиции у почти неиспользуемого выхода на этаже вылетов. Пальто какое-то странное. Темно-красная шерсть с розовой бархатной отделкой. И черты лица неуловимо изменились. Может быть, наложила больше макияжа? Помады явно прибавилось, это точно. Каждый раз, встречаясь с Дениз в этом году, в последний раз они виделись на День Благодарения, Гарри убеждался, что сестра все дальше отходит от сложившегося в его воображении идеала. Он поцеловал Дениз. От нее разило табачным дымом. «Курить начала», — пробормотал он, укладывая в багажник ее чемодан и пакет с покупками. «Открой поскорее дверцу», — сказала она с улыбкой. «Я замерзла». Гарри надел солнцезащитные очки. Он ехал на юг в солнечном мареве, на развилке автомобиль чуть было не занесло. В Сент-Джуде стали водить агрессивно, машины уже не продвигались черепашьим шажком, как в прежние годы, когда водитель с востока страны мог забавляться слаломом, объезжая их. «Мама, должно быть, счастлива видеть Джону», — заметила Дениз. «Вообще-то Джона не приехал». «Ты его не привез?» — резко обернулась Дениз. «Он заболел». «Ушам своим не верю. Ты его не привез?» Ей даже в голову не пришло, что Гарри говорит правду. «У меня 5 человек в семье», — огрызнулся Гарри. «Твоя семья, насколько мне известно, состоит лишь из тебя самой. А при множестве обязанностей планировать не так-то просто». «Очень жаль, что мамины надежды не сбылись». «Если она все время живет мечтами, не моя в том вина». «Верно, верно», — кивнула Дениз. «Вина не твоя. Просто жаль, что так получилось». «Кстати, насчет мамы», — сказал Гарри. «Я должен рассказать тебе довольно скверную штуку. Только обещай, что ей не скажешь». «И что за скверная штука?» «Сперва обещай, что не скажешь». Дениз дала слово. Гарри расстегнул внутренний карман куртки и продемонстрировал ей пакетик, полученный накануне от Беа Мейснер. Выглядело все до жути странно. Чак Мейснер ждет снаружи в своем Ягуаре. Автомобиль точно кит выпускает на морозе огромные облака выхлопных газов. Беа Мейснер в дорогом зеленом пальто с вышивкой стоит на гостевом коврике, копается в сумочке и вынимает захватанный пакетик. А Гарри, отставив в сторону красиво упакованную бутылку шампанского, из рук в руки принимает контрабанду. «Это для твоей мамы», — говорит Беа. «Только скажи ей, что Клаус советовал быть с этим поосторожнее. Сперва он вообще отказался доставать это лекарство. Сказал, привыкание может развиться сразу же, вот почему я привезла так мало. Иннет просил на полгода, а Клаус дал только на месяц. Скажи ей, чтобы она непременно посоветовалась с врачом. Знаешь, Гарри, лучше оставь это у себя, пока она не сходит к врачу. Ну, счастливого Рождества». Тут Ягуар издал нетерпеливый гудок. «Привет всем!» Гарри пересказал эту сцену Дениз, пока сестра распаковывала пакет. Беа свернула страницу из немецкого журнала и накрепко заклеила сверток. Снаружи красовалась немецкая корова в очках, предлагавшая стерилизованное молоко. Внутри Дениз обнаружила 30 золотистых таблеток. «Боже мой!» — у нее вырвался смешок. «Мексикан А!» «Слыхом не слыхал», — проворчал Гарри. «Клубные наркотики для молодежи». «А Беа Мейснер доставил их к порогу нашего дома для матери». «Мама знает, что они у тебя». «Пока нет. Я даже не знаю, как эта фигня действует». Захватив прокуренными пальцами таблетку, Дениз поднесла ее ко рту брата. «Попробуй». Гарри резко отстранился. Сестра, похоже, сама принимает какое-то снадобье, покрепче никотина. То ли она вне себя от счастья, то ли очень несчастна, то ли в ней бродит грозная смесь счастья с несчастьем. Нацепила серебряные кольца на 4 пальца, в том числе и на большой. «Ты пробовала этот наркотик?» — спросил Гарри. «С меня достаточно спиртного». Она снова завернула таблетки, Гарри поспешно убрал сверток. «В этом вопросе нам следует быть заодно», — сказал он. «Мама не должна получать от Беа Мейснер запрещенные наркотики. Ты со мной согласна?» «Нет», — отвечала Дениз. «Не согласна. Мама взрослый человек и может поступать так, как считает нужным. По-моему, нельзя просто взять и спрятать таблетки, ничего ей не говоря. Если ты сам ей не скажешь, это сделаю я». «По-моему, ты обещала ничего не говорить», — напомнил Гарри. Дениз задумалась. Мимо окон проносились посыпанные солью тротуары. «Ладно, я обещала», — признала она наконец. «Но с какой стати ты пытаешься ею руководить?» «Полагаю, ты сама убедишься. Ситуация вышла из-под контроля», — сказал он. «Убедишься, что настало время кому-то взять на себя их проблемы». Дениз не стала спорить. Она опустила солнцезащитный козырек и смотрела вдаль, где на фоне слепяще яркого горизонта высились небоскребы Госпиталь-Сити. Гарри рассчитывал на большее взаимопонимание. Маргинального братца вполне достаточно, не хватало еще одной белой вороны в семье. Ужасно, что люди с такой легкостью выбиваются из колеи, перестают обращать внимание на условности. Как прикажете получать удовольствие от своего дома, работы, семьи, если кто-то может своевольно перекраивать правила? В особенности Гарри задевало, что очередным перебежчиком на сторону маргиналов оказался не придурковатый другой из другой семьи и из другого социального слоя. Родная сестра, талантливая, стильная, еще в сентябре такая удачливая, в традиционном смысле слова, что друзья Гарри читали о ней в «Нью-Йорк Таймс». А теперь она бросила работу, нацепила 4 колечка и пальто, вырви глаз. Провоняло табачищем. Он вошел в дом вслед за Дениз, втащив из багажника алюминиевый табурет. Внимательно наблюдал, как Иннет встречает дочь, сопоставляя это с приветствием, которого сам был удостоен накануне. Более продолжительное объятие, отсутствие критических замечаний с порога, сплошные улыбки. «Я подумала, а вдруг в аэропорту вы наткнулись на Чипа и приедете домой все вместе?» — воскликнула Иннет. «Сценарий неправдоподобен, по крайней мере, по 8 причинам», — проворчал Гарри. «Он обещал приехать сегодня?» — переспросила Дениз. «Сегодня днем. Самое позднее завтра». «Сегодня, завтра, в апреле», — проворчал Гарри. «Слушай больше». «В Литве неспокойно», — пояснила Иннет. Дениз пошла проведать отца, а Гарри отыскал утреннюю «Кроникл». В подборке международных новостей между двумя более длинными заметками «Новый педикюр заточит когти вашему псу» и «Не слишком ли велики заработки окулистов?» «Нет, говорят врачи, да, говорят оптики». Нашел абзац, посвященный Литве. Беспорядки, последовавшие за парламентскими выборами, которые были объявлены недействительными, и покушением на президента Виткунаса. 3/4 страны без электричества. Противоборство парламентских фракций выплеснулось на улице Вильнюса. Аэропорт... «Аэропорт закрыт», — со злорадством прочитал вслух Гарри. «Слышишь, мама?» «Он уже вчера был в аэропорту», — возразила Иннет. «Наверняка успел вылететь». «Почему же он не позвонил?» «Торопился на самолет, наверное». Подчас способность Иннет к самообману причиняла Гарри едва ли не физическую боль. Он вытащил из бумажника квитанцию на табурет и перекладину для душа и продемонстрировал ее матери. «Я тебе выпишу чек», — пообещала она. «Лучше прямо сейчас, а то забудешь». Иннет подчинилась, вздыхая и ворча. Гарри внимательно изучил чек. «А почему здесь дата 26 декабря?» «До тех пор ты все равно не успеешь обналичить его в Филадельфии». Стычки продолжались и во время ланча. Гарри надолго растянул первый стакан пива и также долго пил следующий, к величайшей досаде Иннет, которая уже в третий, если не в четвертый раз напоминала о перекладине. Йоде срочно нужно установить в душе. Поднявшись наконец из-за стола, Гарри сказал себе, что его желание руководить Иннет вполне оправдано. Пытается же она руководить им. Перекладина для душа представляла собой эмалированную бежевую трубку длиной в 15 дюймов с фланцами на обоих концах. Короткие шурупы, приложенные к перекладине, пригодились бы, возможно, для деревянной стены, но не для керамической плитки. Чтобы надежно закрепить перекладину, в стенку между душевой и примыкавшей к ней кладовкой нужно было ввинтить 6-дюймовые шурупы. В мастерской Альфреда отыскались насадки к электродрели, но коробки из-под сигар, некогда полные полезных деталей, теперь были забиты ржавыми шурупами, деталями замков и внутренностями туалетного бачка. Ни одного 6-дюймового шурупа. Повесив на лицо широкую улыбку, что поделать, остался в дураках. Гарри двинулся в магазин и по дороге наткнулся на Иннет, которая торчала в гостиной у окна, пристально глядя сквозь прозрачные занавески. «Мама», — строго сказал Гарри, — «тебе не следует питать особых иллюзий насчет приезда Чипа». «Мне просто показалось, что хлопнула дверца машины». «Давай, давай», — подумал Гарри, покидая дом. «Думай о том, кого тут нет, и гоняй в хвост и в гриву того, кто с тобой». На улице он столкнулся с Дениз. Сестра возвращалась из магазина с полными сумками. «Надеюсь, мать вернет тебе деньги», — сказал он. Сестра рассмеялась ему в лицо. «Тебе-то что за дело?» «Она вечно пытается получить все даром. Меня это заедает». «Удвой бдительность», — посоветовала сестра, направляясь в дом. Почему? Почему его точит чувство вины? Он не обещал матери привезти Джону, а если акции Аксона выросли на 58 тысяч долларов, так разве он не трудился в поте лица, чтобы добыть эти акции? Разве не рисковал? И Беа Мейснер сама просила не отдавать Иннет вызывающий привыкание наркотик. В чем же? Ну в чем же он виноват? Он ехал и чувствовал, как продвигается вперед стрелка, указывающая уровень внутричерепного давления. Зря он предложил Иннет помощь. Приехал всего на день-другой и тратит вечер на работу, которую за небольшую плату сделал бы слесарь или плотник. Очередь в кассу перед Гарри занимали самые толстые и тупые обитатели центральных штатов. Они скупали зефирных Санта-Клаусов, пакетики с мишурой, жалюзи, фены по 8 долларов и прихватки с рождественскими картинками. Пальцы сосиски нащупывали мелочь в маленьких кошельках. У Гарри из ушей валил пар, как у мультяшки. Воображение кипело при мысли обо всех удовольствиях, какие можно было бы получить, вместо того, чтобы терять полчаса в очереди за 6-дюймовыми шурупами. Можно было бы заглянуть в коллекционный отдел сувенирного магазина при музее транспорта или разобрать старые рисунки мостов и путей, сохранившиеся еще с тех пор, когда отец служил в Мидленд-Пасифик. Или порыться в кладовке под верандой в поисках давно пропавших деталей от игрушечной железной дороги. Избавившись от депрессии, Гарри обрел новый интерес, настоящее хобби, ко всем железнодорожным сувенирам, которые можно заключить в рамочку или добавить в коллекцию, и мог потратить на их поиски целый день. Да что там, неделю! Выйдя на дорожку, он увидел, как дрогнули прозрачные занавески. Мать снова подглядывает. В доме духота, пахнет едой, которую печет, тушит, обжаривает Дениз. Гарри отдал Иннет чек на шурупы, и она, совершенно справедливо, приняла это как вызов. «Не можешь раскошелиться на $4.96?» «Мама», — сказал Гарри, — «я выполняю твою просьбу, как обещано, но это не моя ванная и не моя перекладина». «Потом отдам». «Забудешь». «Гарри, я сказала, отдам позже». Денис в фартуке стояла на пороге кухни и смеющимися глазами наблюдала за переговорами. Гарри снова спустился в подвал. Альфред храпел в большом синем кресле. Гарри прошел в лабораторию и наткнулся на нечто неожиданное. Возле скамейки стояло короткоствольное ружье в брезентовом чехле. Раньше его тут вроде не было. Или Гарри не замечал? Нет, ружье всегда лежало в кладовке под верандой. Право же, это наводит на дурные мысли. Позволить ему застрелиться? Этот вопрос прозвучал в мозгу так отчетливо, словно Гарри произнес его вслух. Он призадумался. Одно дело — вмешаться ради блага Иннет и конфисковать наркотики. Для Иннет остается еще жизнь, надежда, удовольствие. Со стариком покончено. С другой стороны, Гарри вовсе не хотелось услышать выстрел, спуститься вниз и ступить в лужу крови. Не хотелось, чтобы такому испытанию подверглась мать. И все же, хотя зрелище будет ужасное, в результате качество жизни Иннет существенно возрастет. Гарри открыл стоявшую на скамейке коробку с патронами и убедился, что все они на месте. Лучше бы кто-нибудь другой, не он сам, обратил внимание на ружье. Но когда решение сформировалось окончательно, оно оказалось настолько четким, что Гарри действительно произнес его вслух. В пыльной, вонючей, гулкой лаборатории он произнес: «Если ты этого хочешь, милости просим, я тебе мешать не стану». Прежде чем сверлить дыры в душевой, нужно было освободить полки в маленькой кладовой за стенкой. Тоже непростая задача. В коробке из-под обуви Иннет хранила ватные шарики из бутылочек с аспирином и рецептурных лекарств. 5 сотен, а то и 1000. Тюбики с недовыдавленной, окаменевшей внутри мазью. Пластиковые стаканчики и прочая утварь. Трудно поверить, но цвет ее был еще отвратительнее, чем у перекладины. Принесенные Иннет из больницы после операции на ступне и на колени и после флебита. Хорошенькие маленькие скляночки с меркурохромом и анбизолом, засохшие еще в 1960-х. Бумажный пакет, который Гарри поспешил закинуть на верхнюю полку, пока его не стошнило. Там хранились старые гигиенические пояса и женские прокладки. Когда Гарри расчистил кладовку и приготовился высверлить 6 отверстий, дневной свет уже угасал. Тут-то Гарри обнаружил, что насадки к дрели давно затупились. Он налегал на дрель всем своим весом, кончик насадки аж чернел. Выбиваясь из сил, старая дрель дымилась, по лицу и груди Гарри катился пот. Именно в этот момент в ванную заглянул Альфред. «Посмотрите-ка на это», — произнес он. «У тебя все сверла затупились», — раздраженно сказал Гарри. «Нужно было новые купить, раз уж я ходил в магазин». «Покажи», — попросил отец. Гарри вовсе не хотелось связываться со стариком с 2 нервными зверюшками о 5 пальцах каждая, которые тот нес впереди себя. Гарри отшатнулся от жадно тянувшихся к нему бессильных рук, но взгляд Альфреда сосредоточился на дрели, и лицо прояснилось. Он решал проблему. Гарри покорно отдал дрель. Неужели отец в состоянии разглядеть, что он держит? Дрель-то ходуном ходит у него в руках. Пальцы старика прошлись по потускневшей поверхности, нащупывая путь, словно безглазые черви. «Ты включил обратный ход», — сказал он. Желтым зазубренным ногтем большого пальца Альфред подтолкнул переключатель в позицию вперед и вручил дрель сыну. Впервые после приезда Гарри встретился с отцом глазами. Его пробрала дрожь, и вовсе не потому, что по спине, остывая, катился пот. «У старика на чердаке еще кое-что есть», — подумал он. Альфред в эту минуту казался таким счастливым, радовался, что сумел наладить вещь, а еще больше, как подозревал Гарри, радовался тому, что хоть в чем-то оказался умнее сына. «Вот почему я не стал инженером», — вздохнул Гарри. «И в чем идея?» «Я закреплю тут перекладину, чтобы тебе было за что держаться. Будешь пользоваться душем, если мы установим здесь перекладину и табурет». «Не знаю, что вы тут для меня придумали», — пробурчал Альфред, уходя. «Это мой тебе подарок к Рождеству», — мысленно сказал Гарри ему вслед. «Мой тебе подарок. Ты справился с дрелью». Через час Гарри управился, наконец, и ему снова испортили настроение. Иннет задним числом раскритиковала место, где он закрепил перекладину, а когда Альфреду предложили опробовать табурет, он ответил, что предпочитает принимать ванну. «Я свое дело сделал, и довольно с меня», — заявил Гарри, наливая себе выпивку на кухне. «Завтра займусь тем, что мне нравится». «Ты замечательно оборудовал ванную», — похвалила Иннет. Гарри щедро подливал себе. Подливал и подливал. «Ой, Гарри», — спохватилась Иннет, — «наверное, надо открыть шампанское? Подарок Беа?» «Не стоит», — вмешалась Дениз. Она испекла кекс, кофейный торт, два пирога с сыром, и теперь, если Гарри не обманывал обоняние, готовила на обед поленту и тушеного кролика. Можно с уверенностью утверждать, что на эту кухню кролик попал впервые. Иннет вернулась в столовой к окну. «И что же он не звонит?» — встревоженно проговорила она. Гарри тоже подошел к окну. Нервные клетки удовлетворенно мурлыкали, увлажненные сладостным алкоголем. Он задал матери вопрос, известно ли ей о бритве Оккама. «Бритва Оккама», — продолжал он с нетрезвой назидательностью, — «это принцип, который велит нам выбирать для каждого явления наиболее простое объяснение». «И что ты этим хочешь сказать?» — насторожилась Иннет. «А вот что. Вполне возможно, у Чипа есть какая-то важная причина не звонить, о которой нам ничего не известно. Но, может, причина очень простая и давно нам известная, а именно законченная безответственность». «Он сказал, что приедет, сказал, что позвонит», — отрезал Иннет. «Сказал, я еду домой». «Хорошо, отлично. Стой у окна, твое дело». Поскольку вести всех на Щелкунчика предстояло ему, Гарри не имел возможности выпить перед обедом столько, сколько ему хотелось. Он наверстал свое, едва семейство возвратилось с балета, и Альфред чуть ли не бегом устремился наверх, а Иннет прилегла в гостиной, предоставив детям решать проблемы, какие возникнут ночью. Гарри выпил скотча и позвонил Кэролайн. Выпил еще, прошелся по дому в поисках Денизы, нигде ее не обнаружил. Вынес из своей комнаты рождественские подарки и разложил их под елкой. Подарки для всех одинаковые. Переплетенные в кожу альбомы 200 классических моментов семьи Ламберт. Ему пришлось постараться, чтобы отпечатать к празднику все фотографии, но теперь, когда альбом был готов, Гарри намеревался ликвидировать темную комнату и, потратив часть прибыли от Аксона, оборудовать на втором этаже гаража модель железной дороги. Наконец-то он сам выбирал хобби, никто ему не навязывал, и когда он пристроил отуманенную скотчем голову на холодную подушку и выключил свет в своей старой Сент-Джудской спальне, к нему вернулся былой трепет предвкушения. Поезда помчатся по картонным горам, по высоким, сделанным из палочек от мороженого, эстакадам. Ему приснилось 10 праздников Рождества в этом самом доме. Комнаты и люди, люди и комнаты. Снилось, что Дениз ему не сестра и хочет его убить. Единственная надежда — оставшееся в подвале ружье. Гарри осмотрел ружье, проверяя, заряжено ли, и почувствовал, как кто-то прокрался в мастерскую. Обернулся и не узнал Дениз. Какая-то другая женщина. Он убьет ее или она его? Курок висит бессильный, бесполезный. Сколько ни нажимай, все бестолку. Ружье поставлено на обратный ход, а пока он переключит на вперед, она уже набросится. Он проснулся от того, что приспичило в туалет. Кромешная тьма. Светятся только цифры на радиобудильнике. Но на часы Гарри даже не взглянул. Не хотелось знать, как далеко до утра. Старая неуклюжая кровать Чипа смутно маячила у противоположной стены. Пугающая тишина, словно дом только что затих, затаился ненадолго. Стараясь не потревожить тишину, Гарри выбрался из кровати, бесшумно двинулся к двери, и тут его настиг страх. Он боялся открыть дверь. Гарри напряг слух, пытаясь разобрать, что происходит за дверью. Чудились какие-то шорохи, скрип, отдаленные голоса. Он боялся выйти в туалет, так как не знал, на что там наткнется. Выйдет из комнаты, а когда вернется, в постели окажется кто-то другой. Мать или сестра, или отец. Ему казалось, по коридору приближаются шаги. Непроснувшееся сознание отождествило Дениз, который он не сумел найти перед сном, с похожим на Дениз призраком, пытавшимся во сне убить его. Мысль, что призрачный убийца подкарауливает в холле, казалась нелепой, но только на 90%. Гораздо безопаснее остаться в комнате и помочиться в одну из декоративных австрийских кружек для пива, которые праздно стоят на комоде. Но что, если звон струи привлечет внимание подслушивающего за дверью врага? Ступая на цыпочках, Гарри понес пивную кружку в стенной шкаф, которым пользовался на пару с Чипом с тех самых пор, как Дениз выделили маленькую спальню, а мальчиков поселили вместе. Прикрыв за собой дверь шкафа, Гарри втиснулся между побывавшим в химчистке старьем и нордстромовскими пакетами, лопавшимися от всякой всячины, которую Иннет повадилась хранить наверху, и помочился в кружку. Он опустил кончик пальца в кружку у самого края, следя, чтобы не переполнить ее. В тот самый миг, когда теплая жидкость достигла пальца, мочевой пузырь наконец опорожнился. Гарри поставил кружку на пол, вытащил из нордстромовского пакета конверт и накрыл им сосуд. Тихо-тихо он выбрался из шкафа и вернулся к кровати. Едва ноги оторвались от пола, Гарри услышал голос Дениз, такой ясный, обыденный, словно она стояла в комнате рядом с ним. «Гарри!» — окликнула сестра. Он старался не шелохнуться, и все же пружины заскрипели. «Гарри, прости, что беспокою тебя. Ты не спишь?» Выхода нет. Пришлось подняться и открыть дверь. Дениз в белой фланелевой пижаме стояла у порога в полосе света, падавшего из ее спальни. «Прости», — повторила она, — «папа все время тебя зовет». «Гарри!» Донесся вопль Альфреда из ванной рядом со спальней Дениз. Прислушиваясь к стуку своего сердца, Гарри спросил, который час. «Понятия не имею», — ответила Дениз. «Он разбудил меня, звал Чипа. Потом тебя. Меня он не зовет, ему нужен один из вас». Снова от нее разит сигаретным дымом. «Гарри! Гарри!» Крик из ванной. «Черт!» — буркнул Гарри. «Наверное, дело в лекарствах, которые он пьет». «Чушь собачья!» «Гарри!» — крик из ванной. «Да, папа, иду!» С первого этажа вознесся бестелесный голос Иннет. «Гарри, помоги отцу!» «Да, мама, уже иду. Спи давай». «Чего ему надо?» — спросила Иннет. «Ложись в постель, все». В холле пахло елкой и теплом камина. Гарри постучался и вошел в ванную. Отец, голый ниже пояса, стоял в ванне, на лице ужас безумия. До сих пор Гарри видел подобные лица только на остановках автобуса и в туалете Бургер Кинга в центре Филадельфии. «Гарри!» — зашептал Альфред. «Они повсюду!» Дрожащим пальцем старик тыкал куда-то в пол. «Видишь его?» «Папа, у тебя галлюцинация!» «Держи его! Держи!» «У тебя галлюцинация! Вылезай из ванны и ложись спать!» «Ты их видишь?» «У тебя галлюцинация! Ложись спать!» Пререкания продолжались минут 10 или 15, но в конце концов Гарри сумел вывести отца из ванной. В большой спальне горел свет, на полу валялось несколько чистых памперсов. Гарри подумалось, отцу снится сон наяву, и этот сон так же отчетлив, как сон Гарри про Дениз. Но он-то очнулся за полсекунды, а отцу потребовалось полчаса. «А что такое галлюцинация?» — спросил Альфред. «Сон наяву». «Меня это пугает», — содрогнулся Альфред. «Еще бы». «Помоги надеть памперс». «Ладно», — отозвался Гарри. «Меня пугает, что мысли путаются». «Ах, папа, голова работает не так, как следует». «Знаю, знаю». Но сам Гарри посреди ночи заразился от отца тем же недугом. Вдвоем они пытались решить проблему памперса, который в глазах отца представлял собой причудливый предмет для полубезумной беседы, а не замену ночной пижамы. И Гарри тоже мерещилось, что все вокруг рассыпается на элементы, что ночь полна шорохов, шевелений, метаморфоз. Казалось, в этом доме, за дверью спальни, не два человека, а гораздо больше, целая толпа смутно различимых призраков. Альфред лег в постель, белоснежные волосы упали ему на лицо. Гарри подтянул одеяло повыше. Неужели 3 месяца назад он воевал с этим стариком, принимал его за серьезного противника? Когда Гарри вернулся к себе, радиочасы показывали 2:55. Дом затих, дверь в спальню Дениз была закрыта, единственный звук — шум трейлера на автостраде, в полумиле отсюда. Почему в комнате пахнет как-то странно, слегка отдает табаком? Или это вовсе не запах курева? Может, это воняет моча в австрийской глиняной кружке, которую он так и оставил на полу в стенном шкафу? «Завтра», — подумал Гарри, — «завтра мой день. У Гарри выходной. А потом, утром в четверг, мы разберем этот домишко до основания. Покончим с недомолвками».